Он толкнул дверь маленького ресторанчика и сразу увидел ту самую девушку. Никакой ошибки. Очень короткие волосы, похожие на мальчика, загорелое лицо, как будто дело происходило в августе. Она читала, устроившись в кресле, в конусе света от лампы на потолке. Босые ноги девушка, скрестив, положила на сиденье, поставленного напротив стула. Джинсы, белая футболка и серый шерстяной свитер, накинутый на плечи. Корсо застыл, вцепившись в дверную ручку. Мозг сверлила абсурдная мысль. Случайное совпадение или встреча нарочно подстроена? Тогда тут явный перебор. Наконец, все еще не веря собственным глазам, он приблизился к девушке. Она подняла от книги и остановила на нем зеленые глаза. Их текучую и бездонную прозрачность он хорошо запомнил после разговора в поезде. Охотник за книгами растерянно молчал. У него возникло странное ощущение, будто в этих глазах можно легко утонуть. «Вы не говорили, что собираетесь в Синтру?» — выдавил он наконец. «Вы тоже?» Слова ее сопровождались безмятежной улыбкой, в которой не было и следа смущения или удивления. Казалось, она искренне обрадовалась встрече. «Что вы тут делаете?» — спросил Корсо. Она сняла ноги со стула и жестом пригласила его сесть, но он продолжал стоять. «Путешествую», — ответила девушка и показала книгу. Это была другая книга, не та, что в поезде. «Мельмотский талец» Чарльза Мэтьюрина. И читаю, и удивляюсь неожиданным встречам. «Неожиданным», — эхом отозвался Корсо. «Для одного вечера встреч было многовато, особенно неожиданных. И он принялся отыскивать связь между ее присутствием в гостинице и появлением Рашфора на шоссе. Непременно должен существовать угол зрения, под которым все сразу встанет на свои места, но пока он такого не находил. Даже не знал, куда, собственно, следует смотреть. Отчего вы не садитесь?» Он сел, испытывая смутное чувство тревоги. Девушка закрыла книгу и с любопытством уставилась на него. «Вы не похожи на туриста», — заметила она. «А я и не турист. Работа?» «Да». «Любая работа в Синтре должна быть интересной». «Только этого не хватало», — подумал Корсо и поправил очки указательным пальцем. Допрашивать себя он не позволит, даже если в роли следователя выступает красивая и очень молодая девушка. Видно, тут и была зарыта собака. Она слишком молода, чтобы излучать угрозу. А может, именно это и таило в себе опасность? Он взял книгу, оставленную девушкой на столе, и небрежно полистал. Современное английское издание, несколько абзацев были отчеркнуты карандашом. Он прочел один из них. Его глаза продолжали следить за тающим светом и сгущающейся темнотой. Эта противоестественная чернота словно говорила светлому и высокому творению Господа: «Освободи мне место, хватит уж светить». «Вам нравится читать готические романы?» «Мне нравится читать». Она чуть наклонила голову на бок, и стала хорошо видна ее обнаженная шея. «Нравится держать в руках книги. Я всегда вожу в рюкзаке несколько». «Вы много путешествуете?» «Да, уже много веков». Услышав подобный ответ, Корсо скривился. Но она произнесла фразу вполне серьезно и наморщила лоб с видом маленькой девочки, рассуждающей о сложных материях. «Я принял вас за студентку». «И не совсем ошиблись». Корсо положил Мельмота скитальца на стол. «Вы загадочная девушка. Сколько вам лет? 18, 19? Иногда у вас на лице появляется такое выражение, будто вам на самом деле гораздо больше. Может, и больше. Каждый человек выглядит настолько, сколько он пережил и сколько прочитал. Поглядите на себя. И что интересного я увижу? Знаете, какая у вас улыбка? Улыбка старого солдата». Он смущенно дернулся. «Я не знаю, как улыбаются старые солдаты». «А я знаю». Глаза девушки снова сделались матовыми. Взгляд их обратился внутрь, заскользил по тропинкам памяти. «Однажды мне встретились 10 000 человек, которые искали море». Корсо поднял бровь и таким образом выразил повышенный интерес. «Да что вы! Это относится к области пережитого или прочитанного?» «Угадайте». Она пристально глянула на него, а потом добавила: Вы ведь производите впечатление умного человека, сеньор Корсо. Она встала, взяла со стола книгу и подхватила с пола белые теннисные тапочки. Ее глаза словно вновь обрели жизнь, и охотник за книгами успел заметить, как в них промелькнуло что-то знакомое. Да, во взгляде ее было что-то узнаваемое, намек на уже виденное. «Может, еще и встретимся», — произнесла она на прощание. «Здесь же». Корсо не сомневался, что так оно и будет. И не смог бы однозначно ответить на вопрос, хочет он того или нет. Но времени на обдумывание этой проблемы у него не оставалось. В дверях девушка столкнулась с Амилкаром Пинту, который как раз входил в ресторан. Пинту был низеньким толстяком. Смуглая кожа его блестела, будто ее только что покрыли лаком, а густые и жесткие усы выглядели так, точно их подстригли всего несколькими взмахами ножниц. Он был бы честным полицейским, даже хорошим полицейским, если бы ему не приходилось кормить пятерых детей, жену и отца-пенсионера, который тайком таскал у сына сигареты. Его жена-мулатка 20 лет назад была писаной красавицей. Он привез ее из Мозамбика после того, как страна завоевала независимость. Тогда Мапуту еще назывался Лоренцо Маркиш, а сам Амилкар был сержантом-парашютистом, увешанным наградами, тощим и храбрым. Корсо не раз видел его жену, когда по делам наведывался к Амилкару Пинту. Подернутые пеленой усталости глаза, большие дряблые груди, старые шлепанцы, красный платок на голове. Обычно он сталкивался с ней в прихожей их дома, где вечно пахло грязными детьми и вареными овощами. Полицейский вошел в зал, искоса глянул на уходившую девушку и плюхнулся в кресло напротив охотника за книгами. Он пыхтел и отдувался, как будто путь из Лиссабона проделал пешком. «Это кто?» «Не обращай на нее внимания», — ответил Корсо. «Испанская девчонка, туристка». Пинто спокойно кивнул и вытер влажные ладони о брюки. Он часто повторял этот жест. Пинто сильно потел. На воротничке его рубашки, в том месте, где ткань соприкасалась с кожей, всегда была видна тонкая темная полоска. «У меня возникла одна проблема», — сказал Корсо. Португалец расплылся в улыбке. «Нет неразрешимых проблем». Вот что означала его гримаса. «И пока мы с тобой ладим, все будет нормально». «Не сомневайся, что вместе мы ее быстро решим». Теперь настал черед Корсо улыбнуться. Он познакомился с Амилкаром Пинту 4 года назад в связи с довольно грязным делом, когда на рынке Ладра всплыли ворованные книги. Корсо прибыл в Лиссабон, чтобы их опознать. Пинту арестовал 2 человек. Тем временем несколько ценных экземпляров, не успев вернуться к владельцу, куда-то исчезли, как в воду канули. Тогда Корсо с Пинту отпраздновали начало столь плодотворной дружбы в притонах Байру-Алту. При этом сержант-парашютист долго пережевывал жвачку ностальгических воспоминаний о колониальных временах и повествовал, как ему чуть не оторвало яйца в бою у Гарангозы. Под конец они горланили «Грандоло Вилла Морена» на смотровой площадке в Санта-Лусии. И все вокруг, весь район Алфама, раскинувшийся внизу, был освещен луной, а неподалеку лежал Тежу, широкий и переливчатый, как серебряная скатерть, по которой очень медленно скользили мрачные силуэты корабликов в сторону башни Белен. Официант принес Пинту заказанный кофе. Корсо подождал, пока он отойдет, и пояснил. «Речь идет о книге». Полицейский, склоняясь над низким столиком, сыпал в чашку сахар. «А у тебя всегда речь идет о какой-нибудь книге», — заметил он осторожно. «Это особая книга». «А что, бывает не особые?» Корсо снова улыбнулся. Улыбка получилась хищной, и в ней блеснула сталь. «Хозяин не желает ее продавать». «Это плохо», — Пинту поднес чашку к губам и с наслаждением начал отхлебывать глоток за глотком. «Купля-продаж — дел хорошее. Вещи перемещаются туда-сюда. Я хочу сказать, что таким образом они не задерживаются на одном месте. Благодаря этому закладывается основа целых состояний, а посредники получают возможность заработать». Он поставил чашку и снова вытер ладони о брюки. «Вещи должны крутиться. Таков закон рынка, закон жизни. Надо запретить не продавать. Не продавать ведь это тоже своего рода преступление». «Целиком и полностью согласен», — заметил Корсо. «И в данном случае дело за тобой. Придумай что-нибудь». Пинто откинулся на спинку кресла и выжидательно посмотрел на собеседника. Посмотрел твердо и спокойно. Однажды в мозамбикской сельве они с командиром попали в засаду, и ему пришлось тащить на плечах смертельно раненого лейтенанта всю ночь, почти 10 километров. На рассвете он увидал, что лейтенант умирает, но не бросил его и донес труп до базы. Лейтенант был молоденьким, и Пинто подумал, что мать захочет похоронить сына на родине в Португалии. За это ему дали медаль. Теперь дети Пинто играли его старыми, потускневшими и проржавевшими наградами. «Может, ты знаешь этого типа? Его зовут Виктор Фаргаш». Полицейский кивнул. «Фаргаш — очень известный старинный род. Когда-то влиятельный, но теперь он совсем захерел». Корсо протянул ему запечатанный конверт. «Тут все необходимые сведения. Владелец книги и адрес». «Виллу я знаю», — Пинто водил кончиком языка по верхней губе, иногда доставая и до усов. «Хранить там ценные книги опрометчиво. Любой без труда может туда залезть». Пинто печально глянул на Корсо, словно и на самом деле сокрушался из-за легкомыслия Виктора Фаргаша. «Я даже знаю одного такого. Вор-карманник из Шаду. К тому же за ним должок». Корсо стряхнул с плеча невидимую пылинку. Подробности его не касались. По крайней мере, пока дело не будет сделано. «Только не торопитесь. К тому времени меня здесь уже не должно быть». «Не беспокойся, ты получишь книгу. И сеньору Фаргушу упрекнуть тебя будет почти не в чем. Разбитое стекло, а на вилле половина стекла перебита. Работа будет чистой». «А гонорар?» Корсо кивнул на конверт, который его собеседник, так и не распечатав, держал в руке. «Там аванс, четверть. Остальное в обмен на книгу». «Договорились. Когда ты уезжаешь?» «Завтра, рано утром. Я позвоню тебе из Парижа». Пинто собрался было встать, но Корсо жестом удержал его. «Еще одна проблема. Мне надо получить сведения о некоем типе. Рост 1,80 м или чуть меньше, усы, шрам на лице, черноволосый, темные глаза, худой. Не испанец и не португалец. Нынче ночью он крутится где-то поблизости». «Опасен?» «Не знаю. Он следует за мной из Мадрида». Полицейский делал заметки на обороте конверта. «А с нашим делом он как-то связан?» «Скорее всего. Но больше никаких данных у меня нет». «Ладно, что смогу, сделаю. У меня здесь в местном полицейском участке есть друзья. Потом загляну в архивы главного управления в Лиссабоне». Он, наконец, поднялся, пряча конверт во внутренний карман пиджака. Корсо успел заметить рукоятку пистолета слева под мышкой. «Не хочешь посидеть со мной, чего-нибудь выпить?» Пинто со вздохом покачал головой. «Я бы с удовольствием, но трое моих мулатиков заболели корью. Хватают заразу друг от друга паршивцы». Он произнес это с усталой улыбкой. В мире Корсо все герои были усталыми. Они вместе вышли из гостиницы. У дверей Пинто ждал старый Ситроен. Корсо протянул Пинто руку и снова заговорил о Викторе Фаргаше. «Не забудь, никаких крайностей и поаккуратнее. Самая обычная кража, не более того». Полицейский завел мотор, включил фары и с упреком посмотрел на Корсо через окошко с опущенным стеклом. Он вроде даже обиделся. «Мог бы не предупреждать. Мы же с тобой профессионалы». Проводив Пинто, охотник за книгами поднялся в номер, сел за свои записки и работал допоздна. Кровать его была завалена бумагами, на подушке лежали открытые 9 врат. Он здорово устал и решил, что горячий душ поможет ему прийти в себя. Но едва он направился в ванную, как зазвонил телефон. Это был Варо Борха. Его интересовало дело Фаргаша. Корсо в общих чертах обрисовал ситуацию, упомянул и об отличиях, обнаруженных на 5 гравюрах из 9. «Но, как и следовало ожидать, — добавил он, — продавать книгу наш друг отказывается». На другом конце телефонной линии повисло молчание. Видимо, книготорговец размышлял, но о чем именно? О гравюрах или несговорчивости Фаргаша понять было невозможно. Когда он снова заговорил, тон его был предельно осторожным. «Так я и предполагал», — сказал он. И теперь Корсо отлично понял, о чем шла речь. «А есть ли способ обойти препятствие?» «Может, и найдется». Трубка снова замолчала. «5 секунд», — просчитал Корса, следивший за секундной стрелкой. «Я оставляю это дело в ваших руках». Потом они обсуждали лишь какие-то мелочи. Корса не упомянул о разговоре с Пинту, а его собеседник не удосужился полюбопытствовать, каким именно способом охотник за книгами собирался уладить дело, или, как он выразился, обойти препятствие. Вара Борха ограничился вопросом, не надо ли еще денег. Корс отказался и обещал позвонить из Парижа. Потом набрал номер Лапонте, но трубку по-прежнему никто не брал. Голубые страницы рукописи Дюма так и остались лежать в папке. Корса собрал свои заметки и вместе с Томом в черном кожаном переплете с пентаграммой снова сунул в холщовую сумку. Сумку же спрятал под кровать и привязал за лямку к ножке. Теперь, как бы крепко он ни спал, никто не сумеет украсть сумку, не разбудив его. «Что-то больно обременительный достался ему багаж», — буркнул он себе под нос, направляясь в ванную. «И опасный. Хотя почему именно опасный, он и сам не сумел бы объяснить».